«Так и какой план?» – спросила меня женщина после того, как я согласился. «В полусотни километров на север есть монастырь богини Милосердия Дио. Туда вообще никто не ходит. Там квесты, социальные. А кому они нужны, когда хочется денег? Так вот, остановитесь там, запишитесь в монахини. Даже если вас там будут искать, монашки вас не выдадут. Живите на всем готовом, получайте квесты, качайте уровни. А я тем временем подумаю насчет экипировки. А вот что насчет смены внешности, я не знаю. 20 косарей – это невероятно много. Есть вариант». Ада нехотя сморщилась. «Кривой Гальяныч, мясник из деревни Охотовка. Причем она даже где-то в этих краях. Он в структуре, из общака финансируется. Он обязан помочь нам бесплатно. Вот только скины у него стандартные. Он других не может, не запрограммирован». «Что значит в структуре? Что такое общак?» – не понял я. «Структура – это глобальная преступная организация», – с усмешкой посмотрела на меня Ада. «А общак – это ее бюджет». Я тут же вспомнил наш разговор с Максом о том, что преступные деньги – слишком удобный инструмент, чтобы от него избавляться. «Ладно», – кивнула мне женщина. «Пошли, надо двигаться. Стоять на месте опасно». Когда мы подошли к остальным девушкам, Ада подозвала к себе нескольких из них, о чем-то пошепталась, затем те вернулись, вытащили из толпы тех троих, что были с выделенными никами, и силой поставила их передо мной. «Вы трое, нападайте на него», – скомандовала она. «Не переживайте, он сопротивляться не станет». Как только они нанесли мне по паре ударов и их ники покраснели, она велела подругам остановить их и поставила передо мной на колени. Я подошел к каждой из них и без раздумий одним ударом вскрыл горло. «Внимание! Вы убили игрока третьего уровня Калитка! Внимание! Вы убили одного из беглых заключенных! Обратитесь за наградой к любому представителю стражи!» «Внимание! Вы убили игрока третьего уровня Лоли в поле!» «Внимание! Вы убили одного из беглых заключенных! Обратитесь за наградой к любому представителю стражи!» «Внимание! Вы убили игрока третьего уровня Фыцурна. Внимание! Вы убили одного из беглых заключенных. Обратитесь за наградой к любому представителю стражи. Внимание! Вы казнили троих игроков. Вами получено достижение «Палач». Горожане относятся к вам с почтением». «Молчать!» – скомандовала Ада, начавшим было визжать женщинам. «Вы все видели их косяки, окантовку над никами. Они умерли бы сами и нас бы потянули за собой. А теперь у нас есть шанс. Кто этого не понимает, может продолжать визжать или просто поднять руку». Она повернулась ко мне. «А ты чего загрустил?» «Да внешность опять мне менять надо. И ник. Они же сейчас поют на допросе, как птички-канарейки, и сливают меня с потрохами». «Значит, все-таки ты тоже беглый», усмехнулась она. «Фартовый». Дальше все пошло по знакомому сценарию. Мы объединились в группу, я призвал жаба, и мы побежали. Вернее, быстро пошли. Жаб сметал мелких мобов, девчонкам капал опыт. Время от времени попадались мобы покрупнее или разбойники. Тряпки из лута я отдавал женщинам, оружие оставлял себе. Благо, после побега у меня осталась мега-сумка заключенного с увеличенным количеством слотов и снижением веса. Вряд ли кто-то из самых топовых мулов на серверах Би мог такой похвастаться. Игроков мы старательно избегали, хотя группе из 20 человек это и сложно было сделать, но все же троих одиночных агров я добыть сумел, после чего Ада обзавелась мантией мага, а ее помощница Рита такой аналог орка Маго, только с грудью, вполне себе достойной экипировкой воина, причем даже с зелеными перчатками. До монастыря мы добрались уже ночью. Я забарабанил в ворота и закричал: «Матушка-настоятельница, я вам послушниц привел, принимайте свои ряды». Ворота открыла щуплая старушка и, увидев толпу женщин, ахнула и села на пятую точку. Следом показалась высокая, стройная, статная дама в белоснежной тунике с ярко-синими глазами. Я залюбовался ею. Почти все женщины, кто приходит в мир Аллара, делают себе скины юных красоток. И начинает катастрофически не хватать вот такой зрелой красоты. великолепие, умудренной опытом женщины, с ее мелкими морщинками на красивом лице. Она заметила мой восхищенный взгляд и лишь одними глазами улыбнулась. «Я настоятельница этого монастыря, меня зовут Чио», — представилась она мне. «Я вижу, что ты исчадие тьмы, но ты отмечен Дио, поэтому я выслушаю тебя». «Сегодня меня зовут Мор», — поклонился я ей. Ее ничуть не удивило то, что меня так зовут только сегодня. «Эти женщины», — я указал на тех, кто пришел со мной, — «они заблудились, они в смятении, им нужен свет, Дио. И они желают стать послушницами твоего монастыря». «Это не мой монастырь», — поправила меня Чио. «Это монастырь Дио. Мы рады принять новых сестер, и отныне мы будем рады видеть тебя в нашей обители, как бы тебя ни звали завтра. Внимание! Мать-настоятельница Чио испытывает к вам симпатию. Внимание! Вы привели к вере 5 игроков. Вы получили достижение «Проповедник». Параметр харизма увеличен на 10%. Внимание! Вы привели к вере 10 игроков. Вы получаете достижение «Проповедник 2». Параметр харизма увеличен на 20%. Достижение «Проповедник» поглощено достижением «Проповедник 2». Внимание! Вы привели к вере 20 игроков. Вы получаете достижение «Великий проповедник». Параметр харизма увеличивается на 50%. Достижение «Проповедник 2» поглощено достижением «Великий проповедник». Отныне ваша харизма увеличивается на 10 очков. Получено внимание богини милосердия Дио. Вероятность романа с Дио 1%. Вероятность романа с дочерью богини Дио Малисой Благословенной 0%. Вероятность романа с сыном богини Дио Марком Антонием 0%. То есть, получается, чтобы замутить роман с Дио со 100% вероятностью, мне нужно открыть 101 достижение, посвященное ей. Охренеть! Да самостоятельно это получить почти что невозможно. Хотя, если есть совместные форумы, если есть большие кланы, заточенные именно на исследование того, как получить какое достижение и какому богу оно посвящено, но стоит ли оно того? Стоит ли секс с богом или богиней таких трудов? Ведь по сути это всего лишь продвинутый НПС. С живым человеком-то все равно интереснее. Ночевать в монастыре я не стал. Коротко попрощавшись с Садой и Чио, напоследок вновь залюбовавшись работой художника, рисовавшего ее, у меня, наверное, какая-то профессиональная деформация. В виртуале я не воспринимаю персонажей как людей. Что живых, что НПС. Я смотрю на них, как на картины. Иногда на любительские, иногда как на картины великих художников. Чио была такой вот картиной великого мастера. Я, видимо, завис, погрузившись в свои мысли. Очнулся от того, что настоятельница потрепала меня по волосам и тихо, со смехом произнесла: «Иди уже». В глазах ее стояла насмешка. А вот Ада откровенно рассмеялась. Я отошел от наваждения и, поймав руку настоятельницы, элегантно поклонившись, поцеловал ее, после чего развернулся и, не оборачиваясь, ушел в ночь. На игроков я вышел почти случайно. Отбежав на пару километров от монастыря, я заметил отблеск костра и решил проверить, кто там. И вот уже подойдя ближе, меня обнаружил их Рога. «И кто тут крадется в ночи?» – внезапно раздалось у меня за спиной. Я обернулся и глаза в глаза уперся в темного эльфа. Найтвинг, убийца, уровень 68. Ник белый, значит, на игроков сам не нападает. «Что, парень, грабануть нас решил?» «Проверить», — оправившись от первого шока, ответил я. «Тут сейчас интересно. Говорят, беглых заключенных ловят». «Ловят», — согласился убийца. «Пошли к костру. Не люблю разговаривать стоя». Я решил, что сопротивляться не стоит. Ник у него вроде был белый. Взять с меня особо нечего. Смысл ему меня убивать? Мы подошли к костру, и мой жаб запрыгал было за нами, но вдруг остановился и заработал языком, как из пулемета. «Ваш пэт уничтожил врага, кочевой муравей. Вы и каждый член вашей группы получаете по единице опыта». И тут-то я вспомнил, что группу распустить так и не удосужился. Ну и ладно, она автоматом распустится, когда я удалюсь от них на 10 километров. Найтвинг удивленно уставился на моего пэта. Затем в глазах его появилось понимание, и он что есть силы заорал. «Тревога! Рой! Сраный блуждающий рой! Все ко мне!» «Что это?» – непонимающе спросил я Рогу, но тот лишь отмахнулся и запустил в воздух светляка. Вокруг нас копошились сотни мелкоуровневых муравьев. К нам подбежали товарищи Роги, и тут я обратил внимание, что они клановые. Клан «Газель», ага, сборная солянка вольных перевозчиков. Если обычно кланы формировались по признаку организации, в которой они работают, то эти были наемники с условным руководством. Вольницей, вроде Запорожской сечи из старых книжек. «Найт, что случилось?» – спросила девушка-орк, подбежав к нам. Помимо нее был еще гоблин, обвешанный какими-то талисманами, и высокий, длинноволосый воин в сверкающих доспехах с двуручным мечом. «Мы попали в миграцию странствующих муравьев. Видишь, что вокруг творится? Это разведчики. Скоро их тут будут тысячи». «Ну и что? Это ж муравьи!» – начал было спорить воин. Найтвинг легко вздохнул, а потом, как ребенку, принялся объяснять. «У тебя сколько здоровья?» Парнишка на пару секунд закатил глаза, видимо, проверял. 3014. «Вот!» – поднял вверх палец Рога. «А если муравьев 5000, каждый из них укусит тебя по разу, нанося по единице урона, сколько у тебя останется здоровья?» «Так!» – задумался парень. 3000 минус 5000. 2000. У меня останется 2000 здоровья. А если подумать...» «Это наш сын», — подошла ко мне орка. «Ему 7. Ты кто вообще?» «Да я так, прохожий». «Хорош трепаться», — вмешался гоблин. «Что делать будем? У нас тут лута немерено. Если резнемся, точно какой-нибудь такой же вот прохожий все упрет». «А нечего делать», – пожала плечами орка. «Это, видимо, зачистка от администрации. Изменили путь миграции муравьев. Нам хана». «Не факт», – прервал ее я. «Если сможете сагрить их на себя, и если есть купол непроницаемости, то мы выживем». «Купол есть, но стоит всего полчаса», – ответил гоблин. «И сагрить есть чем. Вот только нас это не спасет. Рой идет ровно час». «Не совсем так», – вмешался подошедший Найтвинг. «Это весь рой, включая разведчиков и замыкающих, идет час. К тому же мы не в эпицентре роя. Тут поселение в километре от нас, монастырь. А рой избегает поселений, поэтому тут идет самый край. Так что самая жесть придется как раз на полчаса, что в середине. Так что ты задумал, парень?» Я объяснил ему свой план. «Собственно, то же самое, что я вытворил в том единственном данже. Только на этот раз... У меня была всего одна лягушка». Найтвинг выслушал, потом хлопнул в ладоши. «А ведь может сработать. Давай, Гнурх!» Он обратился к гоблину. «Как станет невмоготу? Ставь свои тотемы. Гайя, бери дубину, мочи по площадям». Орка кивнула. «Сын, на тебе баф и защита дяди Жени. Когда накроет куполом непроницаемости, врубай ауру исцеления. Мор!» Он посмотрел на меня. «Вся надежда на тебя и твоего пэта. Начали!» И мы начали. Гоблин швырялся гроздьями искр, орка вихрем крутилась по поляне, моя жаба флегматично сидела и жрала. А я не придумал ничего лучше, как просто бегать по поляне. Под моими сапогами хитиновые панцири разлетались в клочья. Уровень силы-то у меня был от рыцаря, так что я мог себе такое позволить. Рога было попытался проделать такой же трюк, но чуть не улетел на респ. Его урона от пинка не хватало, чтобы убить муравья, поэтому он предпочел запрыгнуть на ветку дерева и скакать с одной на другую, прежде чем они обламывались. Я не знаю, сколько мы так сражались, пока на поляне, где мы дали бой рою, не стало совсем черно от противников. Теперь мои новые товарищи сгруппировались в одном месте, и шаман, вытащив из рюкзака два тотема, воткнул их в землю. Один из них замерцал красным, аура агрессии, второй белым, купол непроницаемости. Я встал за куполом, а жаба расположился чуть сбоку. Дальше повторилось то, что я уже видел. Муравьи покрывали купол толстенным слоем, а мой жаб лениво и планомерно сжирал их, постепенно увеличиваясь в размерах. Я проверил, мой пэт достиг 30 уровня. И с такой плотностью За раз он сметал уже 5 муравьев. Нам оставалось лишь ждать. Минута шла за минутой. Поток муравьев меньше не становился. Но вот, мне показалось или нет, где-то под черным полотном начала проглядываться травка. Я сверился с таймером. Куполу стоять еще 2 минуты. Пережить основной рой мы, может, и пережили. Но вот хватит ли у нас сил пережить остаток? Купол начал моргать. И тут я вспомнил большого Ква, который своей толстой задницей давил моих сокланов. Параллельно я залез в инвентарь и напялил на себя самые тяжелые доспехи из найденных, плюс закрытый шлем. Штрафы ко всем показателям были колоссальные, но это было не так важно, урона должно было хватить. Как только купол спал, я отправил жабу просто скакать по поляне, и она своим весом начала давить десятки муравьев за один прыжок. Сам же я просто лег на бок и покатился, своей закованной в сталь тушей, давя как асфальтоукладочный каток насекомых. В какой-то момент раздался радостный смех и визг. Я было решил, что все кончилось. Но краем глаза заметил, что высокий, закованный в доспех воин, сын Найтвинга, последовал моему примеру. И это доставляет, судя по визгу и хохоту, ему какое-то нереальное удовольствие. То, что мы выжили, я понял, когда хруст тел под моим доспехом прекратился. Я поднялся с земли и огляделся. Парнишка все еще упорно катался по земле, заливисто смеясь. Орка привалилась к дереву, держа на своих плечах рогу и гоблина. Судя по всему, когда сфера рухнула, она также облачилась в тяжелый доспех, взяла товарищей на плечи и начала бегать по поляне, давя муравьев и спасая друзей. Мой флегматичный жаб сидел посреди поляны и доедал остатки роя. Внимание! Вы пережили эпическую угрозу. Вами получено достижение – выживший. Члены коллегии бардов пойдут на все, чтобы только побыть с вами рядом. Стоимость стихов, песен, памфлетов уменьшена вдвое. Это еще что за хреновина? Зачем кому-то вообще покупать стихи и песни? А барды – это те, которые за мелкую монету в кабаках поют? На кой оно мне? Ого, заржал гоблин, мне достижение дали. Теперь барды сделают для меня все. Ха, вечером пойду в эльфа-блюзмена и пристрою своего зеленого дружка вроде госпожи Анити. Орка отвесила ему подзатыльник. Тут дети, идиотина. Внимание, вы убили более 100 000 однотипных монстров за короткий промежуток времени – монстр – кочевой муравей. Вы получили достижение «Гроза насекомых 2». Ваш урон и урон ваших пэтов по насекомым увеличен на 10%. Опыт, получаемый после убийства насекомых, увеличен вдвое. Добыча, выпадающая после убийства насекомых, увеличена вдвое. Достижение «Гроза насекомых» поглощено достижением «Гроза насекомых 2». Ага. Значит, чтобы мне добыть это достижение, мне нужно убить еще толпу насекомых. Только вот не такого типа, как были до этого. Ну что же, вполне достижимо. Мор, ко мне подошел Найтвинг. Мы выжили благодаря тебе. Спасибо. Да не за что, усмехнулся я. Я же и себя защищал. Что это за тотемы такие? Я кивнул на гоблина. О, это у Жеки класс такой. Гоблин-шаман. Гоблинов вообще никто не берет, они стрёмные, им бабы не дают, они слабые, у них мерзкий голос. Но Жека, он вдумчивый. Он посмотрел, посчитал и выяснил, что после 30 уровня у гоблина появляются боевые тотемы. Это как стоящий на месте маг с одним заклинанием. К тому же, их можно продавать. Мы его пропаровозили до 30-ки. И он такую деятельность развернул. Прикинь, за счет продажи виртуальных тотемов в реале самогруз новый купил. А что бабы ему не дают, так он в реале возмещает. С его бабками в кварталах Си он все, что хочет, получает. И даже больше. Почему-то вспомнилась история Макса про его сестру, работавшую проституткой и убитую какими-то уродами. «Да не хмурься ты», – заметил перемену в моем настроении Найтвинг. «Он нормальный мужик. Ты тоже из Си поднялся», – точно определил он. Я кивнул. У нас у всех такая реакция. Гайя его как-то на респ отправила, когда он принялся рассказывать о своих похождениях. Кого да как. Причем вроде даже жести никакой. Но не принято это. Он вроде понял и больше не треплет языком. «О чем шушукаетесь?» — к нам подошел гоблин. «Лутать муравьев смысла нет, пустые, а жаль!» «Сынишка твой, ты смотри, уровень поднял, растет, скоро совсем взрослый станет, материться надо будет учить!» «Пусть лучше математику учит», — улыбнулся ему Рога. «Ну что, герой?» — обратился он ко мне. «Выбирай награду за спасение. Хочешь, пропаровозим тебя уровней на 5. Хочешь, денег немножко отсыпем. А хочешь, я тебя поцелую». «Хочу», — серьезно кивнул я, отчего гоблин чуть опешил. «Только не меня, а жабу мою. На самом деле это заколдованный принц. Только целовать его надо по-настоящему, с языком, потому как он капец как заколдован». Гоблин оглянулся на зомби-жабу. Тот как раз выстрелил своим длиннющим языком и сожрал запоздавшего муравья. «Может, лучше деньгами?» – жалобно простонал он, а Найтвинг упал от хохота на землю. «Тотемы хочу. Какие есть?» – уже серьезно произнес я. «А ты молодец!» – похвалил гоблин. «Ты же один играешь!» «А тотем – это штука такая. Они товарища заменяют, вот только двигаться не могут». «Мне нужны такие, как ты ставил», – начал я загибать пальцы, – «и атакующие. Если твоей благодарности не хватит, я доплачу». Гоблин одобрительно хмыкнул. «Давай так. С собой у меня уже ничего нет. Сам видел, куда последние потратил. Я отправлю тебе их посылкой в Элирн до востребования. На ник и кодовое слово». «Просто на кодовое слово», – остановил я его. «Забирать будет другой игрок». «Хорошо. Отправлю, ну, допустим... один купол, одну ярость и 5 фаерболов. Ярость и купол ты видел. Фаерболы 7 уровня. Примерно такие кастуют маги 30-го. «Мало», задумался я. «На большая моя благодарность не тянет», хохотнул гоблин. «Если что, тотем с фаерболом стоит 300 монет. Вот только место в инвентаре тотемы занимают немеренно. Вот мой аккаунт на аукционе, запиши». Он протянул мне визитку, и я внес ее в список контактов. «Твою мать!» – раздался крик арчанки. «Они убили Кенни!» «Сволочи!» – лаконично произнес гоблин и пояснил мне. «Кенни – это наш грузовой пэт. Мы тут добычи набили немножко. Утром хотели в город валить, а тут мураши пожаловали. Хреново, без пэта мы все не вывезем». «И снова, может, я вас спасу?» – улыбнулся я ему улыбкой торговца. «Выкуплю по бросовой цене интересующие меня предметы». Когда гоблин сообщил об этом товарищам, арчанка аж запрыгала от радости и даже предложила отдать мне излишек даром, отчего губы гоблина алчно дрогнули. Но такой заманчивый вариант не устраивал и меня. Мне-то нужны были довольно определенные вещи на женщин. Они вывалили передо мной все содержимое тюка безвременно почившего маунта Кенни. И я приступил к выбору. А выбирать было из чего? Судя по всему, тут было экипировки, человек на 40. «Это откуда у вас?» – удивился я. «Так все беглых зэков ловят. Малышей валят направо-налево. Ники краснеют. А вот мы решили, с беглых зэков взять нечего. А вот с тех, кто перешел в статус агров, вполне. Мы порешали». «Да и пошли валить охотников». «То есть за беглыми вы не гоняетесь?» – уточнил я. «Поначалу гонялись за теми, у кого ники красные и золотые. А потом и на это забили. За них награду обещали?» «Обещали». «А что за награда? Сказали?» «Нет», – объяснил мне гоблин. «А значит, все это развод. А с агров живые деньги. Мы за сегодня набили на биток, а то и на 2, наверное. Вот только Кенни...» «Эх, друг мой грузовой!» – притворно вздохнул он. «В общем, я набрал полных комплектов 5 экипировки на женщин. Еще ушатанных в хлам доспехов и мечей, прежде чем гоблин остановил меня и сказал, что остальное они упрут. Посчитав выбранное мной, он оценил все в 300 таллеров. Расчет был честный. При учете того, что все вещи были обычные, а больше половины годились только на лом, который мне и нужен был. Я рассчитался с ним, тепло попрощался с остальными, сгрузил добычу в инвентарь и отправился обратно в монастырь. «Это что сейчас такое было?» – пришло мне сообщение от Ады. Я заглянул в параметры группы. Уровень Ады был 19-м. Самый же низкий уровень в группе был 15-м. Это помощь богов. Славьте дочь бога Саллеха Геллу за ее подарок судьбы. А еще у меня есть 5 комплектов шмоток. Иду к вам. Как сможешь, зажги в своем окне фонарь. Я как Ромео к Дездемонне. Проберусь тайно, не буду будить мать-настоятельницу. К Джульетте. У Ромео была Джульетта, пришло мне в ответ. И Ада прекратила переписку. Монастырь был погружен в темноту. И лишь одно окно тускло светилось. Я, не выходя из невидимости, перемахнул через ограждение и, вскарабкавшись по стене, ввалился в него. Затем встал, отряхнулся и встретился взглядом с ярко-синими глазами. Мать-настоятельница сидела за столом и в свете лампы вела какие-то записи. Мгновение мы стояли и смотрели друг на друга, а потом я пересек комнату, поднял ее со стула, прижал спиной к стене и поцеловал. Секунду еще она стояла, опешив, после чего ее глаза закрылись, тонкие руки обвелись вокруг моей шеи, губы раскрылись, и ее язык проник в мой рот. «Я зажгла фонарь», — пришло сообщение от Ады. «Позже», — написал я ей в ответ, и, подняв эту восхитительную женщину на руки, направился к кровати. Утром, смотря на восходящее солнце и перебирая ее белоснежные волосы, я вспоминал тюрьму. Тот секс, меланхоличный, без страсти, где партнеры будто соревновались, кто сколько раз успеет кончить за отведенное время, и сравнивал это с этой ночью, полной страсти, душевности. А ведь это не настоящий человек, это НПС, программа. Как такое может быть? Чио проснулась и потянулась на белоснежных простынях. Я перехватил ее тело и погладил, будто сокровище, эти небольшие груди, узкая талия, тоненькие запястья. «Ты вчера окном ошибся?» — с усмешкой спросила она меня. «Нет», — ответил я, покрывая поцелуями ее крепкий животик. И женщина выгнулась в моих ладонях от удовольствия.